Возвратясь к себе, флорентиец послал Артура за Амедеем. После разговора с лордом Бенедиктом Амедей почти все свое свободное время посвящал архитектуре и инженерному делу. Незаметно, но очень внимательно руководимый флорентийцем, Амедей до неузнаваемости изменился не только внутренне, но и внешне. Куда только подевался прежний рассеянный добряк, не умеющий никого привлечь к труду, а наоборот, портивший всех своей добротой. Амедей стал теперь пристально вникать в дела, поняв, что без урока практической деятельности ему не построить той семьи, в которой могла бы жить и выполнить свою задачу Алиса. Умный и наблюдательный от природы, он поражался жизни лорда Бенедикта и был не в силах мысленно охватить всю разнообразную деятельность своего друга, хозяина дома. Огромная переписка, постоянное пополнение библиотеки, внимание от которого ничто не могло укрыться, и неизменная ровная сила любви и доброты к каждому — все это потрясало Амедея. Ни разу не услышал он раздраженной нотки в голосе лорда Бенедикта, когда тот бывал грозным. Видевшись, каким благоговением Ананда неизменно говорил с флорентийцем, Амедей сегодня был ошеломлен величайшим смирением, звучавшим в голосе флорентийца, благодарившего Ананду за пение. Так смиренен был поклон флорентийца, как будто самому Богу, а не Ананде отдавал его он. В душе и сердце Амедея, не умевшего ничего делать наполовину, все еще не заживала маленькая ранка. Откуда, так ему казалось, продолжали сочиться капельки крови. Сознавая, как счастлива его жизнь, любя Алису и вознеся ее на пьедестал, он думал, что рядом с нею ему на этом пьедестале места нет. Если бы не вера в безошибочность знания своего великого друга, он уже 10 раз просил бы флорентийца освободить его от брака с Алисой. Обожая девушку, он чувствовал себя возле нее легко и просто только тогда, когда ощущал себя ее братом, защитником и другом. Как только он начинал думать об Алисе, как о будущей своей жене, он терял всякую бодрость, становился робким, молчаливым и казался себе не умнее вороны, возмечтавшей о павлиньих перьях. В результате этих мук Амедей стал избегать Алису и страшился всякой возможности оказаться с нею наедине. Девушка вначале как будто ничего не замечала, но затем он стал ловить на себе ее взгляды, в которых сверкали искорки юмора, такого у нее острого, а в последнее время он стал подмечать печаль, вопрос и даже тревогу в ее чудесных глазах, когда они были обращены на него. Сегодня он по обыкновению внимательно следил за нею и восторгался ее игрою, сливая ее и музыку воедино, но он не терял ощущения плотной формы, отлично сознавая все окружающее. Знал, что перед ним сидит Алиса, которую он обожает и без которой для него нет не только радости, но и жизни вообще. Что же случилось, когда Ананда запел один? Почему он, Амедей, забыл об Алисе? Забыл о своем личном счастье? Забыл о времени? Он знал теперь четко и ясно, что жизнь — это и есть полная свобода от возможности страдать и бояться, что земная жизнь полноценна только в том случае, если в свободном сердце звенит звук, все собирающий в одно неразрывное кольцо радости. И таков звук, летящий из уст Ананды. Так сегодня в сознании Амедея зазвучало понимание того, что есть любовь. Любовь не требует, не нуждается в том, чтобы ей давали. Она сама отдает. И живет она только потому, что отдает, иначе она потухла бы. Амедею казалось, что это не Ананда был у рояля, а горел там костер. Не флорентиец сидел, окруженный людьми, а костер, от которого распространялись во все стороны огромные ленты и словно проникали в сидящих рядом людей. От сэра Уоми тоже исходило пламя, и все трое поднимались, как столбы огня, к самому потолку. Там соединялись и двигались, словно гигантские пламенеющие цветы. Амедей вспоминал эту привидевшуюся ему картину, и ему становилось легко. Закрылась кровоточившая рана, и раскрылось его духу то счастье жить, когда понимаешь свое место не только на земле, но и во вселенной. Он вспомнил слова флорентийца о том, что мир в сердце человека настает, когда он начинает понимать это. К нему постучали, и Артур передал ему просьбу флорентийца спуститься. Уже на лестнице Амедей почувствовал себя как-то необычно. В первый раз ему было легко и просто войти в комнату флорентийца. Ему казалось, что он все теперь воспринимает по-новому. И ночь, и Артура, и Сандру, встретившегося и улыбнувшегося ему. Все казалось ему не таким, как вчера. Когда Амедей вошел, флорентиец стоял один посреди комнаты в своей белой, шитой золотом одежде. Еще никогда не видел его Амедей таким прекрасным. — Что, мой друг, сегодня даже среди ночи видишь сияющие небеса? Вот что значит освободиться от одной только ранки, которая бередит личное страдание. Присядь здесь, Амедей, рядом. Сейчас ты уже и сам понимаешь, почему я так долго не говорил с тобой. Еще вчера я должен был истратить тысячу слов, и, возможно, ни в чем тебя не убедил бы. Нельзя поднять человека на новую ступень духовного развития, сколько бы ни силился показать ему мудрость, находящуюся в нем и рядом с ним, когда же эта мудрость у каждого по-своему, по самым разнообразным причинам, шевельнется внутри, человек в одно мгновение может оказаться не только на другой ступени сознания, но и совсем в другом звене той золотой цепи, что опоясывает всех людей, как сила и энергия Вселенной, ежеминутно творящая и бросающая на землю свои искры. Тот, кто может видеть их и слышать, вплетает их в свой труд, и тогда люди называют его гением, озаренным, но дело не в гениальности, а только в ожившей частице, в шевельнувшемся внутри аспекте мудрости, в осознании полной, до конца, освобожденности в своем труде. Твое сердце раскрылось внезапно, ты забыл о себе. Ананда помог твоей доброте вырваться на свободу, и она объяснила тебе, что жизнь — это свет на пути человека. Свет этот не гаснет, не мигает и не подавляется ничем, если его не тушить мыслями о себе, сомнениями и страхом. Ты видел сегодня красные ленты любви, подобно пламенным канатам, связующие людей между собой. Ты смог увидеть их, потому что уже способен связать себя с людьми цельной преданностью, не требуя благодарности взамен. Это твой путь, путь любви, милосердия и доброты. Сейчас ты идешь за мной, так как тебе надо учиться огромному такту, уверенности в себе и умению руководить людьми, прежде чем ты построишь дом и семью для Алисы и тех, кто обретет у вас приют. Сначала же постигни, что такое такт, пойми, как следует нести доброту и милосердие. Сегодня мне уже не нужно говорить тебе о том, чтобы ты изменил свое поведение по отношению к Алисе. В тебе уже нет прежней горечи и гордыни, из-за чего и сочилась из тебя та кровавая жидкость. Ты считал, что то была рана смирения, а на самом деле все обстояло наоборот».